«Он мой!» Кикава буквально бросился на сектанта, нанося рубящий вертикальный удар двумя руками. Мечник заслонился щитом и опять сделал молниеносный выпад. Точно так же, как секунду назад против Тады. Кикава, вероятно, предвидел это. Ловко парировал своим полуторником. Раздался неприятный вибрирующий звук. «А?» По всему телу Кикавы пробежала дрожь. Он выронил меч. Впрочем, даже с оружием в руках он уже не смог бы защититься. Сектант ударил еще раз. Кикава не мог ни увернуться, ни, разумеется, парировать. Удар достиг его. В грудь. Слегка. «Ага!» Кикава снова сотрясся и рухнул. Нагрудник его доспеха, хотя и не был пробит, сильно вмялся в месте удара. «Кикава!» Тады, едва восстановив равновесие, снова бросился вперед, размахивая палицей. Снова и снова без остановки. Сектант-мечник заслонился щитом, готовый в любой момент вновь атаковать. «Лучше я, пропустите!» Кузак, выставив перед собой щит, встал между Тадой и врагом. «Я!» Ранта обходил сектанта слева, видимо, намереваясь зайти со стороны той руки, в которой враг держит щит. Хирохира решил было обойти сектанта справа и зайти ему в тыл, но тут же отказался от этой мысли. «Хару!» Он услышал возглас Мэри. «Обернуться!» «Сзади?» «Сзади подступают еще враги. Эти с копьями. Видимо, обычные сектанты. Вот только уже не один, а двое. Нет, трое?» «Плохо, совсем плохо. Четыре обычных сектанта еще туда-сюда. Но даже один мечник доставил неприятностей. А теперь, когда враги нападали с двух сторон, вариант бросить Инуя стада и сбежать тоже отпадает. Стоп, нас что, побеждают?» Харухира на мгновение устыдился своему пораженческому настрою. «Ом, рель, экт, эль, кром, даш!» Шихору, декламируя заклинание, вычертила кончиком посоха элементальный глиф. В новоприбывших сектантов полетел сгусток черного тумана. Усиленная версия тени сна. Теневой морок. Туман втянулся под балахоны сектантов, проникнув под полы, в отверстия и рукава. Вопрос лишь, поможет ли это? Теневой морок, как и тень сна, вызывает у цели сильную сонливость. Фактически, это усыпляющее заклинание. Вот только магия такого рода крайне неэффективна, если противник осознает, что его пытаются усыпить. Цель не должна понимать, что на нее направлены чары, иначе они попросту не сработают. Эти заклинания имеют смысл применять лишь в подходящих обстоятельствах, а текущая ситуация фактически столкновение лицом к лицу. Явно подходящей не является. Ишихору не может этого не понимать. Собственно, она должна понимать это лучше всех. И все же Шихору без колебаний выбрала теневой морок. Неужели просто понадеялась на авось? Это совсем на нее не похоже. Сектанты зашатались и один за другим попадали. «Отзвуки теней сработали отлично!» Шихору почему-то опустила глаза. «Простите, я подумала, что они слабы против магии теней». «Ты что? Тебе не за что извиняться!» Харухира невольно запнулся. «Это же здорово, Шихору. Настоящее чародейское прозрение. Ты же нас спасла». «Перестань». Шихору съежилась. «Просто повезло. Почти». Инуй непринужденно поправил глазную повязку. «Хорошо. Хватит уже. Даже нет. А ну перестань». Харухира вдруг ни с того ни с сего ощутил протест. Нет, он, конечно, понимал, что не имеет права взять и заявлять, что ни за что не отдаст драгоценную волшебницу команды, такому подозрительному проходимцу, как Инуй, и даже близко не намерен подпускать его к ней. И все же, допускать такое развитие событий не собирался. Но как бы ему не хотелось высказать своего порицания, с этим придется подождать. «Юма, Инуй-сан, раздевайтесь с этими, пока не проснулись. Тада-сан, Кузак, Ранта, мечник на вас. Кикава, ты цел?» «Вроде да. Болит адски. Но это все. «Отлично». Харухира бросился к одному из упавших сектантов. Времени мало. Нужно убить врага как можно скорее, прямо сейчас. Сейчас или никогда. Прорезь. Он, не раздумывая, вогнал кинжал в глазную прорезь у маски сектанта. Провернул, вытащил и снова вонзил. Фуняча!» Йома тоже ударила другого сектанта в прорезь для глаз своим кукри. И Инуй тоже. «Внимательнее!» Харухира оседлал сектанта и ударил кинжалом еще раз. «Бейте, пока не затихнут! Убивайте наверняка!» Четвертый удар. Пятый. Сектант обмяк. «Не похоже, что он поднимется. Умер. Убит». «Слушайте!» Йома взвесила в руке копье сектанта. «А может, пустим их в дело?» Харухира, убрав кинжал, кивнул и взял копье убитого им сектанта. Инуй, криво улыбаясь, вложил меч в ножны и тоже подобрал копье. Кузак, Тада и Хикава не могли совладать с мечником, даже втроем против одного. Меч сектанта слишком опасен. Дело плохо. Ишихора будет тяжело применить магию из-за опасности задеть своих. Ладно, а как насчет шестеро на одного? Харухира, Юма и Инуй принялись колоть копьями из-за спин остальных. При каждом парировании меч сектанта издавал все тот же неприятный звук и посылал через копье волну сотрясающей до мозга костей вибрации. Но благодаря длине копий и блокирующим контратаки товарищам опасности практически не было. Мечник, тем не менее, благополучно отбивался. Ему явно было что противопоставить копьям помимо щита и меча. Сектанты-мечники, видимо, превосходят обычных сектантов. Этот двигался ловко и точно, не оставляя прорех в обороне и умело действуя оружием. Кузаку-паладину явно далеко до него. И все же враг, сражаясь один против шестерых, не мог позволить себе отвлечься, в то время как Харухира почти ничего не угрожало. Так что он, следуя инстинкту вора, принялся лихорадочно выискивать возможности. Каждый может увидеть нечто вроде той тусклой линии света. Попросту говоря, это лишь вопрос вероятности. Повторить одно и то же 100, 1000, 10 тысяч раз. И кто угодно приноровится, достигнет мастерства. Достигнув таким образом успеха, ты словно видишь перед собой путь. В определенных обстоятельствах, при некоторых условиях, само собой открывается нечто вроде верной, надежной дороги. И эта дорога предстает в неком виде. Да, например, в виде линии света. Один раз из сотни, тысячи или десятка тысяч попыток. Как бы то ни было, это случайность. Вероятность. Необходимо увеличить количество попыток, чтобы увеличить вероятность. Пусть сама эта вероятность не меняется, но чем больше попыток, тем больше среди этих попыток будет удач. Запечатлеть в голове образ цели и не отпускать его. Упорно стремиться к ней, неотступно и настойчиво. Тогда нечто похожее на шанс будет возникать раз в каждые несколько секунд. Остается лишь найти среди этих моментов истинную возможность. Повторять это раз за разом. И даже не имея никакого особого таланта, однажды удастся разглядеть ту линию. Вот как сейчас. Появилась. Увидев, не колебаться, ни о чем не задумываться, ничего не бояться. Нужно лишь делать, действовать. Харухира повис у мечника на спине. И, перехватив кинжал обратным хватом, вогнал в глазную прорезь. Тут же вырвал и отскочил. Сектант попытался обернуться, но тут же рухнул под градом ударов Ранты, Кузака и Тады. «Ха-ха-ха!» Ранта воодушевленно шагнул к мечнику, намереваясь добить. «Отойди, обезьян!» «Ну!» Тада оттолкнул Ранту и взмахнул палицей, метя сектанту в голову. «Вот так!» Череп врага раскололся. Харухира торопливо осмотрелся. Все сектанты мертвы, новых подкреплений пока не видно. «Сейчас мои глаза, наверное, выглядят сонными», – подумал Харухира. «Как и всегда, впрочем. Ну и пусть. Все справились просто отлично, молодцы. Но давайте поторопимся. Кикава, сможешь идти? Просто уходим и все?» Кикава словно бы на пробу пошевелил левой рукой. Но, впрочем, стоять он может. Значит, более-менее цел. Хм. Как бы это сказать? Ну, в общем, нет, может, это просто говорит твоя осторожность. Харучи, но тебе не кажется, что не стоит так постоянно напрягаться? Где крики «Ура!», где радость? Ура! Это что еще за «Ура» такое? Где чувство, где страсть? Ты что, первый день со мной знаком, Харучи? Да потому он такой, какой есть. Унылый и смурной. Да потому что он такой и есть. Унылый и смурной. Вот и весь он. Ранта вырвал меч из рук убитого сектанта. Меч получен. За то, что при каждом ударе не имеет тела и бьет дрожь, нарекаю тебя громовой меч Доуфин. Ей! Yes, yes! Громовой меч Доуфин? Тада поправил очки указательным пальцем. Так себе. А я думаю, глупо, пробормотала Шихору. Это что тут глупого, а? Эй! Накинулся на нее Ранта. Правильно же дельфин, а не Доуфин. Мэри смерила Ранту неприязненным взглядом. Называть так меч, мягко говоря, странно. А? Это кто тут сказал? Правильно, дельфин, а не Доуфин. Я вот считаю, что Доуфин звучит круто, а значит, громовой меч Доуфин еще круче. И точка. Да как хочешь, идем уже. Ну нет, останься со мной, Папупира. Вот еще, я же такой унылый человек, зачем? Я передумал. Ты веселый, не уходи, поговори со мной. Молю. Заткнись, а. Останься, не уходи. Ты что, влюбился в меня? С чего ты взял? Дурак, что ли? О, Юма ухмыльнулась. А покраснел так как. Ой-ой-ой, так подозрительно. И ничего не покраснел. Да я вообще забрала не поднимал, откуда тебе знать? Просто так сказала. А зачем так сразу бурно отрицать? Все-таки подозрительно, а? Простите. Кузак поднял забрало и взглядом указал вперед. Может, все-таки пойдем? Иной протянул Шихору руку. Раз так, позвольте сопроводить вас. Нет, спасибо. Шихору отшатнулась и замотала головой. Я справлюсь. Вы ведь совсем недавно были при смерти. Иной упал на землю и долго не желал подниматься.